Глава 8. Изменения начались незаметно, как болезнь, которая подкрадывается постепенно. Сначала Игорь приносил завтрак в постель, обеспокоенно интересовался моим самочувствием, был заботлив и нежен. Хватило его на пару дней. Потом он стал выбирать одежду, предлагать фильмы, и я играла роль благодарной жены, впитывая каждый его жест, анализируя каждое слово, ища слабые места в его контроле. «Посмотрим что-нибудь легкое», — говорил он, листая каталог фильмов. «А вот этот, про путешествие. Тебе нужны положительные эмоции». «Может, я сама выберу?» — предложила я, проверяя его реакцию. «Конечно, солнышко», — улыбнулся он, но пульт не отдал. «Только ты же знаешь, как тебя расстраивают драмы, а ужасы под запретом. Думаешь, это полезно для ребенка?» Я согласилась с понимающей улыбкой, мысленно отмечая, он не готов уступать даже в мелочах. Контроль тотальный. Но завтра я попрошу денег на новую косметику. Беременным нужны специальные кремы. Хотя бы пару тысяч удастся отложить. Через несколько дней я обнаружила, что мой телефон стал тише. Раньше он звонил несколько раз в день, теперь же тишина. «Что-то телефон совсем не звонит», — заметила я за обедом. «А зачем тебе лишние звонки?» Игорь положил мне на тарелку рыбу. «Тебе нужен покой. Я настроил фильтр, теперь проходят только важные вызовы». «А кто решает, какие важные?» Спросила я мягко, но запомнила этот момент. «Семья, врачи, экстренные службы. Все остальное мусор». Постепенно исчезли мессенджеры. «Знаешь», — сказал Игорь, возвращая телефон после обновления, — «я удалил эти программы. Сплошной негатив. Новости, сплетни, чужие проблемы». «Но там были фотографии, переписки». Я изобразила расстройство. «Я все сохранил в облаке. Когда будет нужно, восстановим». Я кивнула покорно, но мысленно прикидывала. Нужно найти способ восстановить доступ к деньгам и связи с внешним миром. Пока что у меня было только 20 тысяч на карте и фотографии документов. На следующий день я начала действовать. «Игорь, мне нужны специальные кремы для беременных», — сказала я за завтраком. «От растяжек. Врач говорил, что профилактику нужно начинать рано». «Конечно, солнышко», — он достал кошелек. «Сколько нужно?» «Хорошие кремы дорогие. 7-8 тысяч». Я старалась говорить неуверенно. «Вот», — он протянул мне купюры. 7 тысяч наличными». Я спрятала их в старой косметичке между прокладками. Туда Игорь точно не заглянет. Через день я попросила денег на витамины в другой аптеке. Там качество лучше. Еще 3 тысячи. Потом на специальное белье для беременных, которое неудобно заказывать онлайн. Нужно примерить. За неделю я накопила почти 15 тысяч сверх тех денег, что были на карте. Игорь не считал мелкие траты. Для него эти суммы были незначительными. А для меня каждая тысяча приближала к свободе. Самым пугающим было то, как я должна была играть роль человека, который перестает принимать решения. «Что надеть?» — он выкладывал одежду. «Что съесть?» — Марина Васильевна готовила по его указаниям. «Куда пойти?» — он прокладывал маршрут. «Может, сходим сегодня в кино?» — предложила я утром, тестируя границы. «В кино?» — Игорь поднял брови. «Там духота, шум, много людей. Это стресс». «Но я так давно не была». «А зачем, когда у нас дома отличный проектор?» Он улыбнулся снисходительно. «Комфорт, никого постороннего, можем поставить на паузу. Идеальные условия». «А может, в театр?» Я не сдавалась, продолжая изучать его реакции. «Света, солнышко», — в голосе появилась сталь. «Ты на 6-й неделе, самый критичный период. Зачем рисковать?» Я сдалась, но не потому, что поверила, а потому, что поняла. Он никогда не разрешит мне ничего, что даст хоть каплю независимости. Но каждая такая проверка давала мне информацию о том, как он работает. Через несколько дней Игорь предложил сходить в ресторан. «Нам нужно отметить, ребенок уже размером с чернику». Я обрадовалась возможности выйти из дома и понаблюдать за его поведением в публичном месте. Мы сидели в дорогом ресторане у окна. Игорь заказал за нас обоих салат и рыбу для меня, стейк для себя. «Представляешь, через полгода мы будем сидеть здесь втроем», — говорил он. Я улыбалась, но внутренне подсчитывала. Через полгода я планирую быть далеко отсюда. «Игорь!» — женский голос заставил нас обернуться. Лена стояла рядом со столиком в черном платье, глаза красные, как будто плакала. «Лена!» — сдержанно кивнул Игорь. «Света!» — она повернулась ко мне. «Как дела?» «Хорошо», — коротко ответила я. «Я слышала», — Лена посмотрела на мой живот. «Поздравляю, это замечательная новость». «Спасибо», — голос Игоря был ледяным. «Мы хотели бы поужинать в спокойной обстановке». «Конечно», — Лена попятилась. «Я просто... Света, мне нужно с тобой поговорить. Наедине». «О чем?» — холодно спросила я, но любопытство взыграло. «Информация — это сила. О том, что между нами произошло, я должна извиниться». «Если ты не возражаешь, — вмешался Игорь, — мы действительно хотим поужинать спокойно». «Я понимаю», — Лена отступила еще на шаг. «Света, у тебя телефон не отвечает, я пыталась дозвониться». «Мы ограничили входящие звонки», — объяснил Игорь. «Света избегает стрессов». «Понятно. Берегите себя». Она ушла, но я заметила, как она несколько раз оглядывалась на наш столик. «Неприятная встреча», — проговорил Игорь. «Надеюсь, не испортила аппетит». «Извини», — сказала я, прикрыв рот ладошкой, изображая тошноту. «Схожу в дамскую комнату». «Тебе плохо?» — он насторожился. «Немного. Просто нужно умыться». В дамской комнате я плеснула в лицо холодной воды. Через минуту вошла Лена. «Света, мне нужно с тобой поговорить», — сказала она тихо. «Ну?» «Сначала я хочу извиниться», — Лена подошла ближе, — «за то, что случилось. Это было ужасно с моей стороны, я предала нашу дружбу, и я это понимаю. Мне очень стыдно». «Хорошо», — сказала я нейтрально. «Извинения приняты». «Но есть еще кое-что». Лена нервно сжала руки. «Я должна тебе сказать правду. Он никогда тебя не любил, Света». «Что?» «Игорь, он тебя никогда не любил», — Лена говорила быстро, как будто боялась, что не успеет. «Он выбрал тебя только потому, что ты бедная сиротка. Ты не знала? Его семья слишком богата, чтобы делиться наследством. Ему нужна была жена без притязаний, без богатых родственников, которые могли бы претендовать на семейные деньги». «Ты лжешь», — прошептала я, но что-то внутри дрогнуло. «Он мне сам рассказывал», — Лена схватила меня за руки. «Его отец в свое время сделал так же. Нашел простушку без денег и связей. Он тебя выбрал как подходящий вариант». Слова били, как пощечины. Воспоминания всплывали одно за другим. Как быстро он предложил мне переехать к нему, как настоял на быстрой свадьбе, как изолировал ото всех. «А еще это плюс к его репутации», — продолжала Лена. «Как же, мужчины их рода якобы женятся по любви. Они...» Дверь открылась, и появился Игорь. «Света, ты долго? Я волнуюсь». Лена мгновенно опустила мои руки. «Мы просто поговорили», — сказала она. «Вижу. Пойдем, солнышко, тебе не стоит волноваться». Мы вернулись к столику. Игорь заботливо придвинул стул, налил воды. «О чем вы говорили?» «Она извинялась», — ответила я, изучая его лицо. «За случившееся». «Понятно. Знаешь, давайте закончим здесь. Ты выглядишь уставшей». По дороге домой я молчала, обдумывая слова Лены. Правда или ложь? А если правда, то многое становилось на свои места. Его интерес к работавшей в турагентстве девушке без связи и денег. Быстрое предложение руки и сердца именно тогда, когда я осталась без крыши над головой. Изоляция от всех, кто мог бы мне помочь. Дома Игорь принес теплое молоко. «Неприятная встреча», — сказал он. «Лена всегда тебе завидовала. То, что случилось тогда, она сама на меня набросилась. Она сказала, что ты был инициатором их встречи», — с горькой усмешкой ответила, наблюдая за мужем. Лицо Игоря на мгновение застыло, и я увидела в его глазах что-то холодное, Но затем он рассмеялся. «Света, дорогая, ты слышишь, что говоришь?» Он поцеловал меня в лоб. «У меня есть ты, а теперь еще и наш ребенок. Зачем мне рисковать всем этим?» «Не знаю», — пробормотала я. «Лена просто пытается нас поссорить. Она не может смириться с тем, что потеряла меня, поэтому и придумывает глупости». «Обещай мне», — он взял мое лицо в ладони, «что больше не будешь слушать ее бред». «Обещаю», — солгала я. Ночью я лежала без сна, анализируя услышанное. Правда или ложь, это уже не так важно. Важно то, что я окончательно поняла. Мне нужно отсюда уезжать. И как можно скорее. У меня уже было 35 тысяч. 20 на карте и 15 наличными. Этого хватит на первое время. Нужно только найти способ связаться с внешним миром и выбрать момент для побега. Время работает против меня. С каждым днем беременности бежать будет сложнее. Но я должна попытаться. Ради себя и ради ребенка, который не должен расти в этой красивой тюрьме.